Торжество справедливости. Трое суток мы находились на поверхности планеты, и все это время объединенный флот громил оборону противника. 3 дня, в течение которых мы прошли порядка 60 километров. Нет, шли не просто так, а с конкретной целью — навестить базу Эмао. Шли не одни, поэтому дорога растянулась на 3 суток. Нас вели 3 бывших миньонов Эмао. О том, что они освободились от контроля, говорило отсутствие опухолей на затылках и спинах. Да, с речью у бедолаг по-прежнему имелись серьезные проблемы, но во время пути мы заметили, что бывшие эмаовцы постепенно возвращают свой разум. Шли зигзагами, периодически останавливаясь, возвращаясь назад, чтобы отыскать верную дорогу. А по ночам, расположившись на ночлег, любовались звездным небом. И чем больше я смотрел на расположение звезд, тем больше склонялся к мысли, что мне знакомы созвездия. Когда до меня дошло, что это значит, я решил, что данная планета просто обязана остаться под моим контролем. А еще мы видели в ночном небе, как союзный флот раз за разом пытается атаковать систему планетарной обороны. Увы, но союзники несли потери, а у нас, к величайшему сожалению, не имелось возможности связаться с командующим. Снаряжение, с которым мы переместились на планету, было уничтожено, а создать из активного вещества мощный передатчик, чтобы пробиться к своим через сеть помех, я не мог. Ограничения, наложенные на живой металл, не позволяли создавать что-то более сложное, чем жалкое подобие бронескафа. Эх, а ведь я планировал создать из нанитов целый корабль. Мечты. Так что мы шли на базу Эмао не просто так, а с конкретной целью. Подать сигнал Звягинцеву и попытаться взять под контроль систему обороны. Со слов наших проводников, вооружение на базе отсутствовало. Имелся лишь эскин, с помощью которого эмаовцы передавали волю своей хозяйке на орбиту. В общем, к концу 3-го дня мы таки добрались до командного центра и были поражены увиденным. Космопорт, заставленный боевыми кораблями. 2 линкора, 10 крейсеров, вдвое больше эсминцев и 500 малых кораблей. Похоже, мы застали Эмао врасплох, иначе весь этот флот давно бы уже находился в космосе, и тогда союзникам пришлось бы несладко. Чуть в стороне от космопорта располагался комплекс зданий, внушающих уважение. Такие строения орбитальный удар выдержат. Именно внутри комплекса находился эскин, и нам следовало поспешить, чтобы быстрее остановить бессмысленную атаку союзного флота. Дальше пошли без проводников, которые с наступлением ночи превращались в безвольных и сонных. Какая-то установка Эмао, до сих пор имеющая над бедолагами власть. Отыскав нужную тропу, мы отрядом в 24 человека спустились к командному центру. Быстро определив, где главный вход, вошли внутрь. Увы, но спросить, где находится главный эскин, было не у кого. Пришлось искать дорогу самим, ориентируясь по указателям. Так что в комнате управления вышли часа через 1,5, изрядно наплутавшись по коридорам, лифтам и лестницам. Хорошо еще, что все двери открывались простыми голосовыми командами, в отличие от последней. «Назовите себя и пароль для входа», — раздалось из динамика над дверью, ведущей в святая святых всего комплекса. «Мы пришли исполнить последнюю волю Эмао», — ляпнул я первое, что пришло на ум. «Она погибла». «Назовите пароль», — безучастным тоном вновь потребовал эскин. «Мы не знаем», — произнес я, при этом внимательно рассматривая, как бы проникнуть внутрь. Эскин был изолирован в этой комнате, поэтому я никак не мог взять его под контроль с помощью своего протеза. «Назовите пароль». «Эмао». «Неверно. Назовите пароль». «Назовите пароль», — проворчал за моей спиной Вадим, передразнивая искусственный интеллект. «Пароль принят», — прозвучало в ответ, и дверь с шелестом отъехала в сторону. «Гениально, черт побери», — произнес я и шагнул внутрь. «Да, я такой», — растерянно пробормотал Кожедуб, следуя за мной. Бронекапсула с эскином оказалась открыта, а сам кристалл с искусственным разумом был опутан 10 толстых проводов, ведущих к стоящим рядом приборам и небольшой камере с реактором. «Назовите цель визита», — прозвучало из динамиков, развешанных по стенам. «Отключение одного из приборов», — сообщил я, быстро сокращая расстояние до искусственного интеллекта. На ходу активировал клинок и вогнал лезвие в самый толстый из кабелей. «Ра!» Сеанс связи с адмиралом Звягинцевым и Адватом состоялся сразу, как только я взял под контроль всю систему обороны. Разговор, надо сказать, вышел тяжелый. Во-первых, Саннеец потребовал от меня передать ему управление планетой и передать все, что имелось на поверхности, в собственность расы Санне. Я, разумеется, предложил иной вариант. Мне достаются все корабли, что находятся на поверхности, и маяк Возрождения, а остальное делят поровну саннейцы и руссы. Адват тут же поставил ультиматум. Корабли я могу забрать, как и маяк, а все остальное принадлежит только его государству. Тут же Звягинцев не выдержал и выдвинул свои условия. Или делим все поровну, или он прикажет своим капитанам атаковать корабли Бараза. Я тут же добавил, что система планетарной обороны под моим контролем, и я, если надо, пущу ее в ход. Барас Адват, в моем родном мире есть такая пословица, которую я перефразирую для понимания. Лучше маленькая птица в руке, чем большая, которую ты можешь лишь видеть издали. Остановись на малом. Пусть эта планета станет тем миром, который объединит твое государство и вольных адмиралов. Насколько я понимаю, Санне сейчас имеет статус изгоя в Содружестве. Вам нужны любые союзники, а у руссов имеется полноценный флот. Я не могу принимать подобные решения, Андрей Базилевский. Мои первоначальные условия устроят правительство, а вот ваше предложение вряд ли. Система планетарной обороны функционирует на 87%. Под контролем руссов она превратится в неприступный барьер, о который разобьется не один флот саннейцев. Так что ваше правительство примет правильное решение. Более того, я предлагаю вам обмен. Этот мир остается за вольными адмиралами, вы лишь можете создать здесь посольство. За подобную уступку я сообщу координаты другой планеты, которая вам точно понравится. Ха-ха-ха, это уже больше похоже на деловое предложение. — рассмеялся Звягинцев, глядя на хмурого Барреза. — Базилевский, я могу уже высадить часть экипажей на оборонительные платформы? Да и на поверхность направлю пару кораблей. — Как только наши союзники примут верные решения, — улыбнулся я в ответ. — Адват, вы же получили, что хотели. Эмао уничтожена, как и вся система «Вторая жизнь». Бессмертия больше нет, остается лишь транспортная система. Но у нее имеется конкретный хозяин. «Кто?» — в один голос спросили адмирал и бывший лидер Свободы. «Я не знаю, кто он», — не моргнув, соврал я. «Если желаете познакомиться с ним, я могу передать координаты его местонахождения. Но это пойдет в наш договор с саннейцами, как и данные по той планетной системе, что я просил найти». «Давай свои координаты!» — тут же принял решение Баррос. Спустя 12 часов я, расположившись в центре управления Русса, разговаривал с двумя адмиралами. «То есть ты обманул Адвата?» — задумчиво спросил Звягинцев, когда я закончил свой рассказ. «Ну почему же? Они действительно найдут на планете существо, способное перемещаться по системе транспортной сети, но повлиять на него у государства Санне просто не хватит силы, потому что хозяин планеты, на которой происходило наше финальное сражение, имеет власть над самим пространством. Я называю его Третий, и ему не интересны наши дела. Подозреваю, что он поставлен кем-то, чтобы отслеживать глобальные эксперименты, такие как зона А1, вторая жизнь и система мгновенной телепортации. И, судя по всему, Эмао с Даггаром очень сильно подпортили ему статистику». «Ты действительно уничтожил все маяки Возрождения?» Теперь пришла очередь Баюна задавать вопросы. «На этот вопрос я не стану отвечать. Скажем так, у вас имеются свои секреты, у меня свои». Я изобразил на лице самую добрую улыбку, на которую был способен. «Ха, ты посмотри на него!» — возмутился Баюн. «Сидит тут весь такой загадочный и говорит намеками. Нет уж, давай выкладывай, мы с тобой в одной лодке». «У меня есть разрешение на воскрешение 23 человек. Но не всех, а только тех, кто имеет золотую мутацию. Как-то так. А еще у тебя в активе контроль транспортной системы, верно?» Звягинцев шарахнул кулаком по столу. «Андрей, ты понимаешь, какие это перспективы?» «Какие?» — усмехнулся я. «Быстрая переброска десанта под нос врага? Космический туризм? Вы что, собрались завоевывать Содружество?» «Сомневаюсь». «Вообще наш разговор ушел не в то русло. Вице-адмирал, где находятся члены фракции «Руссы»?» «Я их всех отправил на Новую Тюмень», — ответил Баюн. «Решил, что второй раз Имао не станет атаковать колонию. Ты хочешь их всех доставить сюда?» «Ну, здесь есть где их всех расселить и нагрузить полезным делом. Новая Тюмень разрушена, так что колонистов тоже можно перевести сюда. Справишься с этим заданием?» «А ты чем займешься?» — хитро улыбнулся адмирал Звягинцев. «У меня есть одно крайне важное дело», — ответил я. «Можно сказать, личного характера. Так что, уважаемые, едва вы сойдете с линкора, Рус тут же отчалит от станции. Что ж, у нас и так слишком много дел, так что не будем задерживаться». Звягинцев поднялся из-за стола. «Только задам последний вопрос. Что ты планируешь делать с флотом, доставшимся тебе от Имао? Корабли все четвертого поколения, абсолютно новые. Это очень серьезная сила». «Буду набирать экипажи», — ответил я. «На флот даже не облизывайтесь, это моя добыча». «Так я и думал», — улыбнулся адмирал. «Ну тогда удачи тебе в личном деле». Двое суток полетов в подпространстве, во время которых все, что я делал, это ел и отсыпался. Тем же были заняты и члены экипажа. Так что к планете под номером 1250 мы прибыли отдохнувшими. «Капитан, принимаю запрос на видеосвязь, исходящий с поверхности», — произнес Искин, отвлекая меня от обзорного экрана. «Соединяй», — разрешил я, отводя взгляд от планеты. «Интересно, а третий позволит нам заселить ее? Это же еще один идеальный мир с атмосферой и растительностью. Есть и животные, так что можно заселяться». «Хм, уже не старший, а главный администратор». На меня с экрана в видеосвязи смотрел седой, короткостриженный мужчина, которому можно было дать как 40, так и все 60 лет. На самом деле ему было далеко за 1000. «Так вышло, третий. Я прибыл, как и обещал». «Жди. Сейчас переброшу аватару к тебе на корабль. Предупреди всех, чтобы не открыли огонь». «Витор, сейчас на борту линкора появится гость. Он нам друг». «Принял, капитан», — отозвался Искин. «Проводить его в центр управления?» «Сам встречу», — проворчал я, поднимаясь из своего кресла. В этот же момент напротив меня через стол появилась знакомая фигура. «Сиди, главный администратор. Никуда идти не надо. Лучше скажи, зачем уничтожил систему «Вторая жизнь»?» «Чтобы лишить разумное население галактики соблазна и тем самым спасти от самоуничтожения», — не задумываясь, ответил я. «Хм, интересно. Как пришел к такому выводу?» «У меня имеется живой пример в лице антов. Или антейцев, не знаю, как правильно». «Эти, да, уничтожили себя практически полностью. Сначала начали деградировать в развитии, а затем попали под влияние своих детищ, искусственных интеллектов. Так что ты прав, рановато вам знакомиться с бессмертием. Транспортная сеть была не в пример лучше задействована. Вот только это стремление антов свалить всю ответственность на Искины, чтоб самим ничего не делать. Глупейший поступок». «Так что ты решил?» — задал я конкретный вопрос. «Решил? Администратор, ты что-то не так понял. Я всего лишь наблюдатель, о чем сразу сказал тебе еще при первой нашей встрече. Полная власть распространяется только на мою планету. В остальном могу лишь отслеживать происходящее. Я даже не могу проверить, что мои отчеты приносят кому-то пользу. Все в одностороннем порядке». «То есть все останется так, как есть?» «Ну, я могу дать пару советов. Например, тебе известно, что искусственный интеллект класса Абсолют, имя Даггар, сейчас усиленно пытается вернуть контроль над искусственными солнцами зоны А1. Пока у него ничего не получается. Но я уверен, этот настырный Искин найдет способ и вновь начнет перекраивать систему под себя. Ну и твои возможности как главного администратора. Ты можешь вмешиваться в процессы любой из систем». «Может, пояснишь точнее?» Не совсем понял я слова третьего. «Нет, сам догадаешься. На этом, пожалуй, можно завершить наш разговор. Все свои обязательства передо мной ты выполнил, вольно или невольно». «Подожди». Я жестом остановил аватару третьего. «Я дал твои координаты одним крайне любопытным товарищам, так что скоро к тебе пожалуют гости». «Гости — это хорошо. А то у меня на всю планету лишь один сумасшедший собеседник. «Да, не удивляйся, твой знакомый выжил. Сейчас обосновался в руинах одного древнего города и живет себе припеваючи. Я оберегаю его на всякий случай. Все, больше не могу задерживаться. Прощай, главный администратор». В один миг фигура третьего рассыпалась в воздухе, оставив после себя лишь горстку пепла. Ее тут же всосал в себя робот-уборщик, проезжавший мимо. «Значит, Даггар...» Я поднялся из-за стола. «Витор, начинай разгон для следующего прыжка. Координаты — зона А1. И позови в центр управления Ануфриева, Кожедуба и Громыхала. Надо кое-что обсудить». Пустота. Насколько могли дотянуться сенсоры линкора, не было замечено ни одного корабля, ни одной станции. Аномалия, к которой без разрешения Аурум не мог подойти ни один корабль, внезапно стала никому не нужна. «Михаил, тебе не кажется, что цвет аномалии изменился?» — спросил я штурмовика, стоявшего у меня за спиной. «Более ярче цвета стали. Такое ощущение, словно изнутри света исходит больше». «Вот и я заметил. Вадим, что скажешь? Если Даггар потерял контроль над зоной, может, черные солнца теперь стали обычными?» — предположил Кожедуб. — Ладно, чего перебирать варианты. Своими глазами все увидим. Витор, курс в аномалию, малое ускорение. Корабль постепенно начал набирать скорость, приближаясь к Мареву. 2 часа ожидания, и все на борту почувствовали толчок. Линкор вошел в буферную зону. Всеми ожидаемой головной боли в этот раз не было. Более того, большинство систем линкора продолжало исправно работать. Благодаря этому удалось зафиксировать, как судно начало постепенно менять курс. Некая непреодолимая сила мягко начала давить снизу, задирая нос руса все выше и выше. «Так вот почему никто не смог попасть на обратную сторону зоны», — дошло до меня, когда сканеры зафиксировали в сотни километров под днищем корабля каменный монолит. «Здесь срабатывает какая-то защитная система, перебрасывающая всех на жилую сторону». «Капитан! Окружающий нас туман постепенно уменьшается», — доложил Искин. «Скоро видимость станет приемлемой, чтобы задействовать все сенсоры корабля». «У нас есть только один ориентир, который укажет путь. Вот он», — сообщил я, похлопав себя по шлему. «Так что ожидай от меня команды». Выход из Марьева произошел в один миг. Только что обзорные экраны были затянуты розовым туманом, а в следующую секунду с них словно сдернули покрывало. Голубое небо, яркий свет и бескрайняя зона А1 под днищем линкора в каких-то нескольких сотнях метров. Я собрался было отдать команду, чтобы Витор остановил корабль, но в этот момент в голове прозвучал неизвестный голос. «Главный администратор Андрей Базилевский, добро пожаловать в систему А1. Сообщите цель прибытия. Мне нужны координаты, где находится Искин класса Абсолют, имя Даггар», — произнес я вслух. «В настоящий момент Искин Даггар разделен на 3 аватары. 2 перемещаются в противоположном друг от друга направлении. Еще одна находится в изолированном блоке «Звезда». Ты можешь доставить все 3 части в одно место?» «Для этого потребуется время порядка 20 стандартных часов. В какое место доставить аватары Даггара?» «К месту приземления моего корабля». «Приказ принят к исполнению». «Командир, с тобой все в порядке?» — с тревогой спросил Михаил. — «С кем ты разговариваешь?» — «Нормально все. Со мной связалась местная система. Она поможет нам выловить все копии Даггара». — «А мы чем заниматься будем?» — поинтересовался Кожедуб. — «А мы пообщаемся с местными жителями. Расспросим их, что хотят, что мешает им жить. Постараемся повлиять на систему А1, чтобы улучшить условия жизни Никоши. Правда, я понятия не имею, куда нам сажать линкор». «Для этой махины без разницы», — улыбнулся Михаил. «Главное, чтобы не было скал». «Да таких равнин навалом по всей зоне», — присоединился к обсуждению Вадим. «Витор, разверни интерактивную карту. Я покажу место, где мы и сядем без проблем, и заодно с местными пообщаемся». Через 5 часов мы приземлились в указанном Кожедубом месте. Для линкора посадка вышла мягкой, мы почти не почувствовали момента соприкосновения с поверхностью. А вот природа пострадала знатно. Ну да ничего. Скоро мы 100-кратно оплатим причиненный вред. «Пойдем втроем», — сообщил я Вадиму. «Нечего местных пугать большой численностью». «Вчетвером», — прозвучал за спиной голос Михаила. Я буду молчать, а вы разговаривайте, сколько будет нужно. Спорить с Ануфримом бесполезно. Приказывать остаться в данной ситуации тоже. Сам останется, зато десяток бойцов следом пошлет. Ну что, готов к прогулке? Мысленно спросил я у своего питомца. Тот на протяжении нескольких суток был молчалив и в основном спал. У мутанта вся жизнь окончательно перевернулась с ног на голову. Сначала осознание, что Эмау — зло, затем окончательная гибель того, кто был для разумного зверя богом, бессмертным всемогущим существом. Лишь когда мы прибыли в зону, Драк наконец оживился. «Друг, я хочу увидеть своих собратьев, спросить, как они живут без Эмау. Для меня это важно». «Увидишь и расспросишь. Главное, держись от меня на расстоянии мысли речи». Линкор покинули через малый шлюз. Только начали осматриваться, выбирать дорогу к селению, как навстречу вышли Никоши. Всего трое. Чернокожий вождь и два краснокожих воина. Все без оружия, но по глазам видно, что готовы драться за свою жизнь. «Старый Хрур, ты чего такой напряженный?» Обратился Вадим к главе поселения. «Расслабься, мы пришли с миром». «Как мне расслабиться, когда малой ночи не было 4 дня подряд, а третью часть суток небосвод становится темным, что я не вижу своих рук? А вчера в нашем селении родилась девочка, с белой, как у пришлых, кожей. Может, ты, приемный сын, знаешь, что происходит?» «Мой командир тебе все расскажет». Вадим изобразил поклон и отступил мне за спину. «Ишь ты, целый спектакль разыграл, шельмец!» «Здравствуй, вождь Хрур. Меня зовут Андрей». Начал я разговор. Разговор с аборигенами вышел коротким. Я не стал ходить вокруг да около, а использовал свое усиление, подчинив себе вождя. Дальше задавал правильные, заранее подготовленные вопросы и выслушивал ответы. Полчаса беседы, и мне все стало ясно. «Бойцы, ваш вождь некоторое время будет вести себя странно», — обратился я к охотникам. «Не очень долго, так что вы его не беспокойте». «Да, ночь у вас теперь будет настоящая, длинная и безопасная. Даггар скоро окончательно покинет этот мир, и у вас все будет хорошо». «Кто ты, чужак?» — с какой-то затаенной надеждой спросил один из краснокожих. «Просто человек из прошлого. До встречи. Возможно, мы еще увидимся». Аватар черного Даггара принесли в когтях золотые мутанты. 3 огромных драконоподобных существа появились почти одновременно. В когтистых лапах каждого был зажат голем из серого металла. Обездвиженных их бросили прямо у открытого шлюза, после чего 2 мутанта улетели, а 1 опустился на землю. Стоило мне выйти наружу, как в голове прозвучал голос. «Главный администратор Андрей Базилевский, твой приказ выполнен. Могу ли я поинтересоваться, что ты хочешь сделать с аватарами из киноклассы «Абсолют» и «Медаггар»?» «Уничтожу», — ответил я. «Я одобряю твой поступок. Что ж, у тебя 2 минуты, пока аватары обездвижены, потом придется повозиться. До встречи, главный администратор». Мутант, несколько раз взмахнув мощными крыльями, поднялся в воздух и через несколько секунд превратился в сверкающую точку на горизонте. Хмыкнув, я быстро спустился вниз и провел уже привычный ритуал с пронзанием металла, который становился жидким и послушным после того, как в него попадал разряд Зевса. Через минуту я смотрел на здоровенную серебристую каплю, застывшую трапа. Перед глазами уже привычно пробежало системное сообщение, содержание которого не имело почти никакого смысла. «Главный администратор Андрей Базилевский. Ты уничтожил окончательной смертью аватару Даггара. Искин класса «Абсолют» получил критические повреждения, несовместимые с существованием. Андрей Базилевский, ты стал причиной уничтожения искина Даггар класса «Абсолют», который являлся важной фигурой системы А1. Контроль над системой полностью вернулся к администраторам». Смахнув текст в сторону, я приказал живому металлу грузиться на корабль, после чего двинулся следом. Поднявшись, окинул взглядом окрестности. С высоты в 50 метров была прекрасная видимость. «Я еще вернусь сюда, но позже», — сами собой прошептали мои губы. Есть еще одно неоконченное дело. Самое главное.